Расскажу я вам, ребятушки, сказку старую, старинную, про родную землю-матушку, про дела давно минувшие. Старушенция исчезла, и появилось изображение сидящего на дереве большого сокола с короной на голове. Птица покрутила головой, взмахнула крыльями и взлетела с ветки. Зал набрал воздуха в легкие, в едином порыве застыл и, не отрываясь, смотрел на новое чудо, творящееся перед его глазами. На огромном холсте вновь, теперь уже отчетливо, возникли большие буквы. «Финист Ясный Сокол», по мотивам одноименной сказки Шестакова, внезапно громко прочитал надпись «Чтец текста диафильмов». «Чур меня!» Он удивленно перекрестился и, ничего не понимая, уставился на экран. Там играла музыка и отчетливо сами собой сменялись картины родной русской природы. А затем началось такое, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Глава 10. Апрель 1686 года. Вольный торговый город Гамбург. Таверна «Жареный гусь». Таверна «Жареный гусь» была переполнена народом. В плохо проветриваемом помещении висел сильный запах кислой капусты, дрожжей и крепкого табака. Вечернее время способствовало безудержному веселью, царившему в пивном зале. За столами собралось не менее сотни капитанов, шкиперов, матросов. Тут были разные люди, и новички, ходившие не дальше соседнего порта, и просоленные моряки, успевшие на своем веку избороздить едва не все моря и океаны, любители выпить рому и побалагурить в портовых кабаках старого и нового света. Многие из присутствующих сдвинули широкополые черные шляпы на затылок, другие побросали их на чисто вымытые столы, заставленные кувшинами с пивом, глиняными кружками и винными бутылками. В руках посетителей дымились длинные голландские трубки с вытянутыми чубуками. Выскобленные добела стены таверны дрожали от разноязыкового многоголосья, громового хохота, женского визга, крепких морских словечек, проклятия и веселых песен. Полногрудые, глазастые служанки, мелькая пышные бюстами, ловко лавировали между большими дубовыми столами, уворачивались от настойчивых комплиментов, разносили кувшины с вином, кружками, наполненными пивом. Проказницы с наигранной стыдливостью, отбиваясь от грубых ухаживаний подвыпивших мореходов, а иногда с веселой бесцеремонностью усаживаясь к ним на колени. Время от времени кто-нибудь из гостей отправлялся нетвердой походкой вслед за одной из красоток по скрипучей, винтовой лестнице на второй этаж. Ему вслед звучали голоса искреннего одобрения и поддержки. Иоахим Вардинхов, капитан небольшого флейта «Серая чайка», довольно тихо сидел в углу таверны. Это был плотный, на редкость крепко сбитый мужчина 52 лет, 6 футов и 3 дюймов ростом, обросший седой шевелюрой и бровями, плоским красным лицом, продубленным солеными ветрами, которое не брал никакой загар, и ясными карими глазами, не мутневшими при принятии любых доз спиртного. Из темного угла, где стоял его стол, он рассеянно наблюдал за всеми находившимися в питейном заведении. Бывалый моряк был совершенно равнодушен и к гулу голосов, что шумели вокруг него, и к полным восхищения взглядом неряшливой служанки, снующей взад, вперед между соседними столами. Просоленный солеными ветрами мореход беспорядочно осматривал присутствующих, глубоко вздыхал, морщился. Его пестрая жизнь была полна бурных событий, лишений, опасностей. Он знавал лютую стужу Северного Архангельска и невыносимый жар далеких берегов Бразилии. Вместе с командой пережил множество невзгод. Жестокие шторма и рифы в тумане, повальные болезни и нападения пиратов. Но, что бы ни происходило, одинокий волк старался не входить в состав торговых конвоев. Он всегда полагался только на собственную голову да сноровку команды. Под всеми парусами, в одиночку он ходил куда быстрее и маневреннее, чем в караване неповоротливых купеческих толстопузов. Опытный моряк ценил время, старался все делать быстро и не любил ждать других. И получалось, что он успевал совершить по несколько рейсов, пока другие возвращались из одного. За последние 5 лет флейт, доставшийся от отца в наследство, сильно одряхлел, поизносился. Учитывая небольшой размер и тихоходность, заказов становилось все меньше и меньше. В таком состоянии Вардинхов не мог и думать плыть через Атлантику, или ожидать богатых заказов. Однако он еще вполне надеялся немного заработать на рейсах в Англию, Голландию или в Балтийском каботаже. Который день подряд, потрепанный временем морской волк с грустью теребил в руках полупустую кружку с вином, с надеждой осматривал переполненный зал. Он мутными от алкоголя глазами выискивал нанимателя. Однако Фортуна отвернулась от старого капитана. Все заказы уходили к конкурентам, имеющим пузатые двухмачтовые галеоны с хорошим ходом и мощными батарейными палубами. Для безопасного ведения дел торговцы оптом закупали товар и отправляли его большими караванами под охраной многопушечных фрегатов. А Яахим кусал губы и тоскливо размышлял над своим незавидным будущим, становясь все угрюмее с каждым прожитым днем. Громко поздоровавшись, за столик присел незнакомец. Длиннополый синий камзол из английского бархата с белым кружевным воротником и такими же манжетами не мог скрыть гибкой и атлетически сложенной фигуры. Под верхней одеждой неизвестного был виден оранжевый жилет, перехваченный красным шелковым поясом. Грудь наискось пересекала расшитая серебром перевязь со шпагой. Рукоять клинка поблескивала золотом. Вишнево-красного цвета панталоны были заправлены в зеленые ботфорты с отворотами. Все это великолепие венчала широкополая черная шляпа с пышным страусовым пером оранжевого цвета. Русые волосы молодого человека, расчесанные на прямой пробор, спадали на крахмальный воротник. Приветливое лицо, на котором ярко блестели синие глаза, вызывало добродушие и симпатию. «Меня зовут Алексей Воронцов», — убежденно начал собеседник. «Я русский купец и только что оформил разрешение на право конвоировать торговые суда. Я зарегистрировал частную охранную компанию, Таганова компании. В моем распоряжении полностью оснащенный шлюп с недавно набранной командой. Для защиты от каперов на судне установлены две легкие скорострельные пушки ЗУ-23-29. У меня есть груз, который необходимо срочно доставить в порт Малаги. Мне сказали, что именно вы, Яахим Вардинхов, способны отвезти мои товары в указанное место. Я заплачу вам 2000 талеров и дополнительно предоставлю свой корабль для охраны». «Куда?» Из головы Вардинхова мгновенно улетучился весь хмель. Он удивленно вскинул брови. «Я не ослышался, вы хотите идти в испанскую Малагу, сударь? Мало того, что вы из Москвы, так еще сумасшедший идиот. Идти морем, под охраной одного корабля, с двумя легкими пушками, в испанские воды, особенно в западное Средиземноморье и Гибралтарский пролив, которые кишат берберийскими пиратами, это высшая глупость, которую я слышал за последние 20 лет. Эскадры легких, маневренных парусников рыщут там, в поисках добычи. И далее, вдоль всего берега у берберийцев имеется достаточно укромных бухт, где прячутся их быстроходные средиземноморские галеры, многочисленные команды которых знают толк в абордажных делах. А помимо них есть еще французы, алжирцы и всякий иной сброд всех мастей, который только и ждет, чтобы поохотиться на перевозимый груз. Купцы остерегаются ходить туда даже большими караванами и под надежной защитой нескольких хорошо оснащенных военных судов. А вы хотите, чтобы я, на своей медленной гнилушке, в сопровождении одного единственного корабля охраны, на борту которого всего две жалкие пушки, сунулся в те воды? Странный наниматель расположился поудобнее на стуле, самодовольно закинул ногу на ногу и положил на колено свою длинную шпагу. На случай, если берберийцы полезут на абордаж, у меня есть военный корабль, на котором 53 молодых русских моряка. Им срочно требуется морская и боевая практика. Сударь, неужели вы говорите всерьез? На лице Вардинхова появилась хорошо заметная презрительная ухмылка, ехидно искривившая губы седого капитана. Он залпом допил вино и стукнул кружкой по столу. Ни за что, тем более с молодыми, необученными матросами из далекой Москвы. Да, военный корабль в моем понимании должен быть тяжелым фрегатом с тремя орудийными палубами, а кроме того, иметь добрую дюжину стволов приличного калибра на баке и на корме. И в составе команды должно быть не менее 400 обученных в постоянных походах матросов. 3000 талеров. Громкое заявление на всю таверну. Шум стих в зале. Все удивленно повернули головы в сторону Вардинхова и его странного собеседника. Гости стали завороженно следить за результатом беседы. Даже за 4. Не упрашивайте. Мореход отмахнулся от незнакомца, как от назойливой мухи. «Хорошо», — не сбавляя голоса, продолжил наниматель. «Первый раз и в качестве рекламы, в том, что моя компания очень надежная и с ней выгодно иметь дело. Я дам вам 5000, и мы завтра же с утра поднимаем паруса и отплываем». «Нет, разговор окончен, герр Алексей. Я не самоубийца», — произнеся последнюю фразу, Яахим резким движением отодвинув пустую кружку, встал из-за стола и направился к двери, бросив на ходу фразу о том, что мертвым деньги ни к чему. Пока Яахим Вардинхов разговаривал с незнакомцем, За ним внимательно наблюдали несколько широкоплечих молодцов, сидевших неподалеку. И как только стало понятно, что парочке не удастся договориться, эти люди, словно по команде, встали и исчезли за дверью. Дождь, шедший весь вечер без перерыва, наконец-то прекратился. Яркая луна выглянула из-за рваных облаков, осветила мокрую мостовую, покрытую вязким слоем помоев и грязи. На улице было сыро и ветрено. В воздухе ночного города стойко пахло рыбой и ворванью. Редкие фонари едва теплились, освещая кривые картонные улочки и переулки. Обшарпанные здания мрачно смотрели на улицу своими трухлявыми рамами окон. Вардинхов шагал по еле освещенной дороге, погруженный в свои мысли. Он не любил тратить деньги по-пустому и всегда ходил пешком. Вот и сейчас, удрученный бесцельно потраченным временем, прижимистый скряга месил грязь ногами в сторону дома. В сгустившихся сумерках за ним по пятам следовали неизвестные в темных плащах и широкополых шляпах, надвинутых по самые брови. Преследователей было трое. Они неотступно крались за капитаном, пока тот не свернул в кривой и грязный переулок, круто поднимавшийся от берега реки к городским кварталам. Двое из незнакомцев ускорили шаг, обогнали Вардинхофа и, внезапно повернувшись к нему лицом, перегородили дорогу. «Добрый вечер, господин хороший», — со страшным акцентом прохрипел один из них по-английски. Зрачки у него были черные и глянцевые, как обсидиан, полные гнева, белки глаз налились кровью. Он, словно петух, важно выставил одну ногу вперед, неуклюже снял старую дырявую шляпу с драным пером и помахал ею перед собой, окуная мокрую мостовую. «Добрый», — машинально ответил моряк. «Вы кто такие? Что нужно? Сейчас узнаешь», — нагло в ответ бросил другой. Он выразительно сплюнул сквозь выбитый зуб и страшно ощерился. Загулявший допоздна горожанин мгновенно огляделся. Только сейчас он заметил, что окружен тремя незнакомцами, каждый из которых чуть ли не на голову выше его. Прежде чем нападающие успели опомниться, он проскочил вперед, повернулся и выхватил из ножен шпагу. Теперь за спиной у него никого не было. Трое ночных проходимцев сгрудились в кучу. Разбойники вытащили клинки и начали стремительно наступать на капитана. Он едва сумел отстраниться от первого удара, увернуться и отбить выпад другого соперника. А затем моряк завертелся волчком. Удар, отскок, еще удар. Атака, блок, скрещенные клинки. Звон металла и искры в глазах. Иоахим все время перемещался, извиваясь всем телом, уходил от летевших на него сверкающих лезвий и наносил ответные выпады. К счастью для морехода, переулок был настолько узок, что нападающие только мешали друг другу. Это был плюс. Он медленно пятился под напором двоих нападавших вверх по круто поднимающейся дорожке. Третий разбойник из-за узости переулка вообще не принимал участия в поединке. Преимущество в росте у соперников исчезло, но их было все-таки трое. Это большой минус. И хотя Вардинхов довольно неплохо фехтовал, долго ему явно не продержаться. Моряк продолжал понемногу отступать, зная, что где-то за спиной проходит поперечная многолюдная улица. Может быть, там кто-нибудь из прохожих придет ему на помощь. Сколько же я еще смогу сражаться? Недобрые мысли предательски лезли в голову седовласого морехода. Он только что уклонился от еще одного неистового выпада и почувствовал щекой поток воздуха от просвистевшего рядом клинка. Может, стоит позвать на помощь? Хорошая идея. Только кто отзовется? Да еще ночью, и в этом месте. Стиснув зубы, Вардинхов продолжал отбиваться от двух незнакомцев, парировал выпады, ловко уворачивался от встречных ударов. Однако, два укола с их стороны все же достигли цели, разорвав одежду и слегка задев кожу. Внезапно Иоахим сделал резкий, глубокий выпад. Один из разбойников схватился за руку и громко закричал от боли. Второй, испугавшись крика и мастерства капитана, резво отскочил в сторону. На освободившееся место с мягкой кошачьей легкостью и проворством выдвинулся третий поединщик, окутанный с головы до ног во все черное. Даже его лицо было закрыто темной маской. Гибкий, ловкий как пантера, он обнажил два клинка и стал вращать ими с такой скоростью, что невольно стал походить на мельницу. Свет серебряным блеском отражался в крыльях закаленной стали. В лужах дрожала луна. Новый противник двигался настолько быстро и изящно, казалось, будто он не идет, а танцует. Резкий отвлекающий взмах одной саблей, выпад другой, и Вардинхов тут же почувствовал тупой удар клинка в левое плечо. По руке предательски побежала кровь. В глазах морехода от ужаса, что его ранили, потемнело, колени стали ватными, холодный пот побежал по лбу. Но он сделал над собой нечеловеческое усилие и продолжил сражаться, отступая чуть быстрее. Удар, еще удар, поворот, выпад, защита, звон стали был единственным звуком, который нарушал тишину, царившую на улице. Уже нечем дышать, сердце стучит часто и глухо. Бум, бум, бум, бум, сейчас остановится. По руке струится кровь, еще взмах из последних сил, еще, отскок, шаг вперед, прыжок, два шага назад, поворот, нет, подлые твари, подбадривал себя седовласый капитан, отмахиваясь клинком от серебристых молний, летевших в него, точно стрелы из лука, я не побегу, вы, не дождетесь этого. Неожиданно за спинами нападающих появилась еще одна фигура, сквозь звон в ушах мореход услышал знакомый голос, эй, что здесь происходит? Герр Алекс, изнемогая, крикнул в ответ Вардинхов, «Если вы порядочный человек, позовите стражу, пусть они схватят этих негодяев, здесь им не прорваться, пока я стою на ногах». «Это еще зачем?» — бодро раздалось в ответ, «Обойдемся без стражи, теперь они никуда не денутся». И обладатель богатырского голоса, прорычав проклятие, начал осыпать противников Вардинхов ударами своей огромной шпаги. Через минуту разбойники с ужасом разбежались. Последний в отчаянии ринулся на пролом, рассчитывая сбить морехода с ног, но кулак незнакомца обрушился на его голову с такой силой, что несчастный упал на землю и выронил клинки. В ту же секунду благородный герой ловко схватил оставшегося из бандитов за шиворот и потащил его к поперечной улице. За поворот в переулок он стал громко, во всю мощь своих легких вызывать стражу. Через некоторое время спаситель вернулся к капитану. «Да, они набросились на вас, словно бешеные собаки, еще немного, и дырок в вашем теле было бы больше, чем в старой грелке. Постойте, да вы ранены, а я хотел догнать вас и сделать новое предложение. Как вы смотрите на то, что в случае потери корабля, я оплачу вам страховку?» что-то попытается произнести старый моряк. От пережитого напряжения перед глазами все еще плыли красноватые круги. Он опустился на колени и стал растерянно трясти головой. «Ну, вот и ладушки», — наниматель произнес в ответ радостно. «Значится, договорились». Устойчивый северо-восточный ветер игриво трепетал трехцветный вымпел на мачте. Серая чайка, небольшая посудина Вардинхофа, благополучно обогнула в сверкающих лучах солнца меловые скалы мыса Финистерри, оставила за кормой беспокойный Ла-Манш с его туманами, переменчивыми течениями и подводными скалами и, ловя парусами хороший норд-вест, спешила навстречу теплому дыханию юга. Невысокие, пологие волны Атлантики лениво колыхали судно, сверкали солнечными зайчиками на глянцевых гребнях и катились дальше к скалистому, изрезанному многочисленными бухтами Галисийскому берегу, который медленно проплывал по левому борту. Возглавляемый седым капитаном корабль по причине исключительной осторожности за дорогостоящий груз и безопасность команды, держался как можно ближе к берегу. Парусник буквально крался вдоль полосы прибоя, опасаясь упустить его из виду, как младенец боится выпустить из рук спасательный круг, впервые попадая в глубокий водоем. Морской бриз дул настолько ровно, что не было нужды маневрировать парусами. Судно шло ровно, слегка накренившись, с шипением вспарывая носом прозрачную голубую воду. Воздух был наполнен запахами разогретого солнцем дерева, смолой, конечно, солеными брызгами. Команда торгового судна наслаждалась отдыхом, грелась на залитой солнцем палубе. Одни ставили парусиновые заплаты на свои поношенные куртки и штаны, другие чинили дырявые рубахи, третьи, попыхивая длинными трубками, плели друг другу небылицы о всяких чудесах, о морских чудовищах, способных раздавить своими щупальцами огромные корабли, или о прекрасных обнаженных русалках, якобы замеченных именно на безымянных островах. Последние просто дремали под тихий скрип рангоута и посвист ветра в снастях. Иоахим Вардинхов беспокойно расхаживал по шканцам серой чайки, кидаясь то к одному борту, то к другому. Он до рези в глазах всматривался в линию горизонта, не покажется ли где чужой парус. Потом переводил взгляд на небо, опасаясь появления грозовых облаков, предвестников шторма. У левого борта наводил складную подзорную трубу на отвесный берег, внимательно разглядывая каждую бухточку, каждый скалистый островок. Внутренне он чувствовал, он знал, тревожно ожидал, это затишье перед бурей и беды просто не миновать. Предвестником надвигающегося огромного несчастья являлся парусник сумасшедшего русского. 30. Справа, на расстоянии в добрую милю от борта серой чайки, словно пастушья овчарка, стерегущая стадо, беспокойно мотался из стороны в сторону дикий шлюп с неведомым оранжевым флагом. Канаты судна визжали в блоках, реи скрипели, паруса опадали и вновь надувались под ветром, хлопая с пушечным грохотом. Судно охраны без устали проводило ходовые учения. Оно то приближалось, то удалялось от корабля Вардинхоффа. Вот и сейчас он с удивлением заметил, что на искателе сокровищ несколько человек зачем-то стали устанавливать дополнительные треугольные паруса, абсолютно ненужные при спокойном ветре. Другие матросы, распластавшись на верхних реях, наоборот убирали все необходимое для быстрого хода. Ругань и крики, юные гардемарины изрыгали проклятия, ломали ногти о непокорную ткань или отталкивали своих более неуклюжих собратьев в попытке ухватиться за грубую парусину. В результате бестолковой деятельности команды посудина русских вздрогнула всем корпусом и резво зарылась носом в воду. Тучи легких брызг взлетели над фальшбортом и волны сплошным потоком хлынули на переднюю часть корабля. Люди, находившиеся там, в одно мгновение промокли до нитки. Боцман подбежал к свободным членам экипажа, заревел словно бык и начал щедро с помощью увесистых кулаков раздавать новые указания. Озлобленные, промокшие матросы живо приступили к работе. Полезли по веревочным лестницам на грот-мачту. Стали усердно тянуть снасти так, что огромные полотнища парусов развернулись и заполоскали, словно огромные лепестки цветка. Паруса в мгновение ока были поставлены, и судно, ускоряясь, заплясало на крутой океанской волне. Однако это был далеко не конец. Солнце еще высоко стояло в зените. Безумный капитан с садистским упорством продолжил ставить эксперименты над несчастной командой и своим кораблем. Последовали новые приказы. Моряки уперлись ногами в палубу. Загрубелыми ладонями вцепились в канаты и брасы, как гроздья повисли на них. С пронзительным скрипом повернулись вокруг мачт реи. Полотнища парусов сердито захлопали. Искатель сокровищ заложил галс на левый борт так круто, что ног Марса Риа едва не коснулась воды, после чего, как туго взнузданная лошадь, резво пошел в сторону серой чайки. Еще несколько минут и реи русского шлюпа снова со скрипом повернулись. Измученный пытками парусник, хлебая носом пенную волну, накренился на противоположный борт. Судно, сменив направление, прошло курсом Зюйтост на расстоянии в четверть полета пушечного ядра от фрегата Вардинхоффа. Седовласый капитан в сердцах чертыхнулся и замотал головой. К нему подошел связный. 31. Эль капитан Хилли, имеет честь спросить у герр-капитана, громко, в ухо Вардинхоффу прокричал радист. Какого лысого черта мы, как сухопутные крысы, с черепашьей скоростью тащимся вдоль берега, когда есть прекрасная возможность плыть лучше и быстрее в открытом море? Передай этому русскому. Чопорный немец выпрямился, твердо оперся тяжелыми руками на поручень, встал неестественно прямо, широко развел плечи, задрал подбородок, будто только что проглотил аршин, и гордо произнес, что не его собачье дело. «Простите, герр-капитан», — матрос вежливо перебил Вардинхоффа, «но эль-капитан имеет честь быть ирландцем. Какой он, к рогатому дьяволу, ирландец? Потому, как ходит этот негодяй», — седой мореход махнул рукой в сторону бешено прыгающего по волнам парусника. «Я убежден, что он с головы до пят, дикий северный варвар. Так, передай этому неотесанному медведю, что не его собачье дело, как мне лучше и быстрее доставить груз в порт Малаги». Тираду седого морехода прервал истошный крик Марсового. «Паруса! Справа по борту паруса!» Резкая трель боцманской дудки погнала людей на ванты и рей. Ошеломленный рулевой стал быстро перебирать рукоятки штурвала, обстененные паруса заполоскали. Серая чайка вздрогнула и покатилась влево под ветер. Штурман, сорвавшись с места, побежал наверх, на полуют. Вардинхоф уже разглядывал в подзорную трубу большой фрегат, который только что вынырнул из-за очередного острова, словно морской орел, ринувшийся из-под облаков на зазевавшуюся утку. И теперь он на всех парусах мчался на перерез искателю сокровищ. Нос двухпалубного, вытянутого в длину корабля, украшала фигура орла, а не льва, как у английских или голландских судов. Это могли быть только французы. Выкрашенные светло-голубой краской борта незнакомца подтверждали такое предположение. Три мачты, огромные размеры, множество пушек почти наверняка означали, что перед ними военный корабль. Преследователь имел больше 150 футов в длину и две батарейные палубы. Орудийные порты были уже открыты, оттуда торчали тупые рыла пушек. Каждый борт щетинился 24 орудиями. И, Конечно же, на палубе у него были еще и более легкие аркебузы, количество которых посчитать было трудно. Стоит оказать хоть малейшее сопротивление, и неизвестный корабль просто подойдет и в щепки разнесет безоружный парусник азиатов. Вот и допрыгались. Мрачно протянул Иоахим, будучи не в силах оторвать взгляд от фрегата. Глаза капитана сверкали злобными искрами, зубы были крепко стиснуты, пальцы, сжатые в кулаки, ногтями вонзились в ладони, шейные мускулы напряглись. «Пусть меня проглотит дьявол, если я не подозревал подобного. Это же французский пират. На корабле такого размера по расчетам Вардинхоффа могло оказаться не менее 200 матросов плюс столько же вооруженных солдат на палубе. И намерения у этих невесть откуда взявшихся незнакомцев были явно не из лучших. 60 плохо обученных салаг на шлюпе против 4-5 сотен умелых и закаленных в постоянных походах головорезов. Все, майн гот, это конец», — сквозь зубы прошипел Вардинхов. Ужас накатил на него, словно приступ морской болезни. Губы седого морехода побелели, голова тряслась из стороны в сторону, руки дрожали, гримаса боли застыла на лице. Он повернулся в сторону представителя Таганова компании, схватил несчастного радиста за грудки и стал громко кричать ему в лицо, как будто в огромную телефонную трубку. «Слушай меня, Хилли, черт тебя задери, это французский пират. Поднимай паруса и быстро уводи свою драную калошу». Однако ни ирландец, ни его малочисленная команда не желали прислушиваться к голосу разума и подсказкам Вардинхоффа. Они по-прежнему, как бешеные тараканы, сломя голову, лезли на мачты, расползались по реям, выполняли дурацкие упражнения своего капитана. Огромное, вытянутое судно быстро приближалось к шлюпу, готовое, как морское чудовище, поглотить и уничтожить наглецов. Корабль становился все больше, он будто вырастал из воды. Паруса француза уже заслонили половину неба. В брюхе фрегата что-то сверкнуло. Удар грома громким эхом пронесся над водой. Маленькое облачко дыма отделилось от корпуса. Дымящееся ядро, издавая холодящий душу свист, достигло моря и запрыгало по волнам, точно мячик. Нырнуло в воду неподалеку от преследуемого судна. Корабль пиратов приказывал искателю сокровищ лечь в дрейф. Выстрел из пушки со стороны незнакомого судна мгновенно развеял сонное оцепенение, царившие на палубе русского парусника. Известие о предстоящем конце света не произвело бы, пожалуй, большего фурора. Матросы побросали свои дела. Началась суматошная беготня. Капитан и его помощники надрывались, старались перекричать друг друга. Они отдавали при этом бестолковые приказы, которые только усугубляли переполох. Кто-то резво бросился внутрь трюма, другие наоборот полезли на ванты. Несколько человек подбежали к борту, стали возбужденно подпрыгивать, делать непристойные знаки в сторону французов, корчить рожи, изображать петухов. Даже Кок вылез из каюты и с воинственным выражением на лице принялся зло грозить неприятелю дымящимся черпаком. Боцман достал из-за пояса большой старинный пистолет, смачно выругался и, прицелившись, выстрелил из него в сторону неизвестного захватчика. В ответ пронзительно загудели дудки, застучали барабаны. На топах стенек и кормовых флагштоках поднялись и затрепетали зловещие черные флаги. Капитан неприятельского судна подпрыгивал от нетерпения, распоряжался на шканцах, размахивая подзорной трубой. Его канониры раздували фитили. Матросы на неприятельском судне бегали по вантам, спешно убирали лишние паруса, натягивали над шкафутом прочную веревочную сеть для защиты от падающих обломков рангоута. На вантах пиратского корабля виноградными гроздьями висела абордажная команда. У них в руках мелькали короткие сабли, абордажные топоры, пистолеты и тесаки. Разъяренный оскорблениями француз подошел на расстояние пушечного выстрела и полностью разрядил орудие левого борта в сторону непослушного наглеца. В момент залпа судно сильно качнуло на волнах, и ядра, просвистев высоко над палубой, оставили зияющие дыры в верхних парусах искателя сокровищ. Раскрашенный корабль окутала полоса густого тумана. С палубы раздались многочисленные крики недовольства и проклятия. Безумие окончательно парализовало способность команды Хилли соображать. Часть матросов начала зачем-то опускать якорь. Остальные, вытащив неизвестно откуда небольшие мушкеты, в панике от испытываемого страха попряталась в укрытие. Якорь тем временем погрузился в воду и, как узда сильного жеребца, резко затормозил ход шлюпа. Герр-капитан, на фоне творящегося безобразия к Вандеркоффу обратился связист. Он внимательно выслушал треск голосов, идущих из прибора, и произнес спокойным ледяным голосом: «Приказано всем торговым судам срочно покинуть сектор проведения военных учений. кем приказано?» Не понял фразы седой мореход. Его губы крепко сжались в упрямую линию, а одутловатое лицо побледнело, несмотря на загар. «Каких еще учений? Какого дьявола здесь происходит?» И прежде чем растерянный Вандерков смог что-либо сообразить, два корабля прочно сошлись бортами. Послышался треск ломающегося дерева, с пронзительным скрипом качнулись на мачтах реи. Оба судна вздрогнули от килии до клотиков. Острые зазубренные когти тройных стальных кошек с лязгом стали впиваться в дерево бортов, цепляться за открытые пушечные люки, за натянутые абордажные сети, за ванты и вообще за все, за что можно было зацепиться. Чужими голосами захрипели пересохшие глотки корсаров. Повсюду замелькали искаженные злостью свирепые рожи, многие из которых были исполосованы широкими рубцами. Разбойничья стая, словно лава, поднялась и с ревом бросилась на растерянный искатель сокровищ. В ответ сотни пуль роем устремились в сторону пиратского корабля, сметая с палубы все живое, впиваясь в мачты, стеньги, рей, разрывая в клочья тела, паруса и такелаж. Яростные крики, вопли раненых, хриплые проклятия зазвучали над морем. Живые и мертвые гроздями стали сыпаться за борт и исчезать в волнах. В предсмертной агонии корчились люди, в страшных судорогах заканчивая свою жизнь. В один миг палуба стала представлять собой жуткое зрелище. Десятки растерзанных трупов лежали то тут, то там, залитые кровью. Немногие, в задних рядах, зажимая кровоточащие раны, пытались отползти, укрыться, спрятаться. Однако спасения не было. Смерть повсюду вершила свою кровавую жатву. Огненная лавина свинца и железа буквально выбрила палубу фрегата, сделав ее голой, как понтон. А спустя несколько минут наступила странная, звенящая тишина. Покинуть место событий до вечера так и не получилось. Устойчивый бриз к концу дня потерял силы и превратился в слабый, еле шепчущий ветерок. Паруса на кораблях сперва сникли, а потом и вовсе тряпками обмотали мачты. Утомленная жарким днем вода, казалось, дремала и во сне тихонько причмокивала, мягко поплескивая у борта кораблей, как серебристая чешуя. На солнце искрилась легкая водная рябь. Три парусника лениво застыли в непосредственной близости друг от друга, равномерно покачиваясь на зеленоватых волнах морской глади. Команда «Серой чайки» в полном составе стояла на палубе у фальшборта и как в зрительном зале театра, опираясь на планшир, обсуждала происходящие события на сцене бывшего французского капера. «Да, кровь Господня», — произнес тучного вида матрос, засовывая за щеку кусок жевательного табаку. Он с завистью осматривал стройный силуэт судна с его изящной линией бортов, большим количеством мощных бронзовых пушек, грациозной симметрией реи и превосходными снастями. Повезло этим московитам, такой корабль отхватили. До сих пор не могу понять, как эти дикие азиаты умудрились так ловко и быстро перебить весь экипаж. Скорее всего, французы были смертельно пьяные, парировал гигантского роста моряк, заросший жесткой курчавой бородой до самых глаз. Засаленные черные волосы великана были заплетены в тугую косичку на затылке и выбивались спереди из-под ярко-зеленого головного платка, свисая на лоб. Или набрали косоруких крестьян. Вот деревня с испугу и попрыгала за борт, рыбам на смех. Сколько же там сокровищ? Влез в разговор Юнга. Парень воодушевленно заморгал светлыми водянистыми глазами. Его длинная, тонкая шея вытянулась в направлении парусника. Представьте, что корабль наполнен доверху самоцветными камнями, серебряной посудой, золотыми слитками, жемчугом величиной с кулак, слоновой костью. И, конечно, деньгами. Деньгами. Луидоры, песо, реалы. Все разом замолчали, представив себе огромный трюм красавца корабля, в котором находится множество открытых сундуков и ларцов. И отовсюду мерцало золотое сияние вперемешку с искрящимся всеми цветами радуги блеском драгоценных камней. «Да с чего ты взял?» – недоверчиво возмутился бородатый гигант. Голос его слегка охрип и дрожал от волнения. «Да потому, что они сразу, как только поднялись на судно, начали сорить деньгами», – пылко ответил безусый юнец. «Только поглядите. Пленных мавров выпустили из трюма и отпустили на шлюпках на все четыре стороны. Дорогостоящие ядра, порох швыряют за борт, а ведь это все можно выгодно продать. О, майн готт!» — воскликнул матрос, стоящий у самого носа корабля. «Эти горе, мореплаватели только, что отправили на корм рыбам прекрасное 18-фунтовое орудие и еще одно. Что творят, варвары? Это же какие деньги идут на корм рыбам? Русские моряки полностью, всей командой, включая кока, такелажного мастера и корабельного плотника перебрались на борт французского капера и трудились, не покладая рук, что называется, в поте лица. Они сновали по палубам и трапам, демонстративно таскали какие-то бочонки, тюки, кули, сундуки. Дикари постоянно что-то ломали, двигали, перекладывали, выбрасывали. Несколько человек споро ставили перебитую фок-мачту, другие чинили рангоут и такелаж, третьи драили, скатывали и снова драили палубу. Со стороны захваченного корабля доносился шум, недовольные крики и крепкие русские и английские выражения. После тщательной уборки судна, команда русских построилась и торжественно подняла на кормовом флагштоке оранжевый стяг с накрест пересеченными зелеными линиями. Вандерков стоял на палубе, широко расставив ноги, скрестив на груди руки. Он напряженно всматривался в сторону замерших кораблей. Происходящее его решительно не устраивало. Что-то тяжелое и плохое продолжало незримо висеть над его головой. В душе гамбургского капитана царила тревога. Работник связи тенью появился за спиной седовласого морехода. Он гордо задрал нос, вытянулся в струнку и громко произнес: «Адмирал Хилли, принявший на себя руководство эскадрой, просит вас выделить 10 матросов для помощи в сопровождении нового судна в порт Малаги». Иоахим скорчился, гневно заскрипел зубами. «Кто просит? Какого судна? Я не расслышал. Повтори громче, герр-капитан», — во всю силу легких заорал связист. «Адмирал Хилли обращается с просьбой для управления своего флагмана Лявитес направить в помощь десяток матросов». Раздраженный мореход повернулся в сторону собравшейся команды. Он медленно обвел тяжелым взглядом лица своих людей. Все слышали просьбу этого полоумного русского хлыща. «Кто хочет пойти?» Седые брови Вандеркова хмуро сошлись на переносице. Он стиснул зубы и сжал кулаки. Его лицо побагровело. «Что мы там не видели?» Команда сразу поняла тяжелое настроение капитана. «Да, во всем Гамбурге не хватит талеров и гульденов, чтобы Ганс пошел в работники к московитам», — зашумели в ответ моряки. «Пусть сами горбатятся. Дураков нет», — звонкий голос Юнги перебил дружный хор недовольных. «Надо было головой думать, прежде чем хватать всякое дерьмо, болтающееся в океане. Вот теперь пусть сами возятся с этим плавающим сундуком без ручки», — подытожил общее мнение шкипер. Немец, довольный ответом своих людей, по-деловому повернулся и посмотрел в сторону радиста. «Передай этому ирландскому выскочке, что желающих идти к нему на корабль не нашлось». Парень спокойно оглядел расхрабрившихся петухов, хмыкнул. «Адмирал Хилли», — связист начал торжественно тянуть фразу предложения, — «обещает всем добровольцам звание старшего матроса, трехразовое питание, отдельную койку и половину серебряного талера за каждый день работы на флагмане его эскадры, а также долю с каждого добытого в бою корабля». На палубе серой чайки возникла напряженная тишина, все начали недоуменно переглядываться, ошеломленно посмотрели на капитана, а потом началось столпотворение. «Я, возьми меня, отойди, Боров, да дайте же пройти». Я был первым, кто услышал. Желающие в едином порыве, отталкивая друг друга локтями, бросилась в сторону переговорщика. Утро было спокойное и светлое. Слоистые бледно-розовые облака на востоке прикрывали восходящее солнце. Облака казались настолько низко, что лучи, падая из-за них, причудливыми полосами освещали дальние песчаные острова. От этого необычайного освещения крошечные очертания клочков земли казались маленькими, раскрашенными в разные цвета камешками, разбросанными художником вдоль берега. Море дышало спокойствием. Колыхались небольшие волны. Прилетевший с востока ветерок медленно разворачивал на гафеле двух парусников невиданные доныне флаги. Оранжево-дымное полотнище, перечеркнутые из края в край, наискось, двумя зелеными линиями. Резкие звуки дудки боцмана разбудили команды кораблей. По палубам загремели каблуки обуви многих ног, раздались громкие команды. Заскрипели якорные кабестаны. Десятки просмоленных, мозолистых ладоней ухватили вымбовки, вставленные в гнезда. Толстые якорные канаты начали медленно наматываться на барабаны. Матросы заскользили по вантам, с обезьяньим проворством стали разбегаться по реям. Зарифленные паруса развернулись, заполоскали, поймали окрепший ветер. Утренняя тишина сменилась негромким плеском волны и поскрипыванием рей. Эскадра проснулись и, рассекая водную гладь в кильватерном строе, примечание автора, в ряд один за одним, продолжила движение к теплым берегам Испании. Глава 11. Наши дни. Борт самолета Boeing 747-8 VIP. Частный рейс Лос-Анджелес, Париж. Гигантский летающий дворец Boeing 747-8 VIP совершил прощальный круг над лазурными волнами Тихого океана, помахал крыльями, величаво развернулся над Голливудом, набрал высоту над Кейджен-Пассе и бешено понесся в сторону Европы. Снаружи остались лишь полная темнота и далекое зарево огней миллионного города ангелов с его фешенебельными особняками, бесконечными авеню с усаженными на изумрудных газонах пальмами и сверкающими фонтанами, многочисленными площадками киностудий со всевозможными декорациями. Снаружи огромной металлической птицы монотонно гудели двигатели. Она плавно качалась, кренилась в виражах и снова выравнивалась, выходя на прямые. Из сопла белоснежного авиалайнера струились желто-голубые огни. Струи пламени отлетали назад, мгновенно растворялись в кромешной мгле. Внутри звучала легкая, приятная музыка. Самолет еле ощутимо вибрировал. Дряхлеющая владелица заводов, газет, пароходов Линда Гамильтон сидела в огромной гостиной собственного самолета, курила, тяжело нахмурив брови. Из-под опущенных ресниц герцогиня рассеянно смотрела на клубы ментолового дыма, медленно поднимающегося от сигареты, которую она держала в левой руке. Опустошенный бокал насмехался над ней. Каждый раз, когда взгляд ее мутных, когда-то ярко-зеленых, завораживающих глаз падал на него, она быстро закрывала их, чтобы с трудом удержать набегающие слезы. Со стороны было четко видно, что женщина сильно переживает. Лицо VIP-пассажира было бледное, но где-то глубоко в себе она боролась упорно, то ли с приступом истерики, то ли с подступавшей тошнотой. Закрыв глаза, пожилая женщина попыталась успокоиться, прийти в себя. Чтобы расслабиться, Линда проделала дыхательные упражнения, которым ее обучил врач. Вдох на 2 счета, выдох на 4. С каждым выдохом отпускала напряжение. Боль, давившая виски, постепенно начала проходить, мутные круги в глазах понемногу стали рассеиваться. «Уважаемая Ли», – звучал в голове тихим шелестом голос лечащего врача, – «вы уже не молоды и работаете с огромным напряжением. Вам пора остановиться и дать отдохнуть организму или тому, что от него осталось. Вы же продолжаете изматывать себя, а это очень опасно. Мой совет – пора прекратить работать и уйти на отдых, иначе через полгода, максимум год мы можем потерять вас навсегда. Прошу вас, как это звучит не прискорбно, подумайте о себе, подумайте о приемнике». «Ага». Она выразительно повела суховатыми руками, скидывая с плеч шубку из викуньего меха. «Так просто, взяла и все, что создала за многие годы, бросила, отдала неизвестно кому. 20 лет, проведенных в безжалостном мире бизнеса, научили Линду жестко принимать решения, стойко переносить поражения, неудачи и даже катастрофы, а всего этого досталось на ее долю немало. Несмотря на то, что ее охватила холодная ярость, после известия о ее состоянии, изощренный ум властительницы финансовой империи продолжал напряженно работать, изыскивая выходы из создавшегося положения. Из-за глубины серого табачного тумана возникла молоденькая стюардесса с разносом, на котором тихо позвякивали фужеры с шампанским. Линда пренебрежительно хмыкнула и привычно попросила плеснуть туда коньяка. Необходимо было выпить перед долгим и утомительным путешествием через Атлантику. «Миссис Гамильтон», нараспев, подобострастно произнесла хрупкая девушка с подкрашенными в голубой тон веками и длинными трепетными ресницами. «Не желаете еще чего-нибудь?» «Нет». «Недовольно», сквозь зубы, выплеснула миллиардерша. Ее давно уже стало раздражать заискивающее обращение со стороны членов экипажа, особенно молодых представительниц слабого пола. Отовсюду только и слышно: «Да, миссис Гамильтон». «Нет, миссис Гамильтон». «Конечно, миссис Гамильтон, мы обо всем позаботимся, миссис Гамильтон». «Тьфу, надоели эти подхалимы, противно». Проклиная всех, она с силой закрутила окурок в пепельнице. Особенно это новенькое. Высокие скулы, длинные достигающие талии волосы черного цвета, большие карие глаза, небольшой курносый нос, прекрасной формы полные губы и идеальный цвет лица. Кто взял эту фигуристую куклу на борт ее самолета? Небожительница с презрением посмотрела на длинные, стройные ноги, выглядывающие из-под обтягивающей талию юбки. «Уволить, срочно. И того, кто принял ее, а также другого, который принял того, что пригласил эту сучку ко мне на работу, всех выгнать на улицу скопом, без выходного пособия, и немедленно». Пытаясь успокоиться, Линда выпила очередную, немаленькую, дозу спиртного, откинула голову на спинку дивана и погрузилась в раздумье. Пожилую женщину охватило чувство горькой безнадежности. Никогда еще она не чувствовала себя такой одинокой. С горечью подумала, что всегда одна, даже сейчас на этом чертовом летающем корыте. Как хорошо быть молодой, беззаботной, испытывать томительные позывы плоти и не думать о прожитом дне как о последнем. И как плохо быть одинокой, старой, никому не нужной, всеми нелюбимой богачкой, которую скрыто все презирают и ждут, не дождутся, когда она загнется как изнеможенная лошадь, на пороге своей разукрашенной бриллиантами конюшни. Тяжело вздохнув, страдалица раздавила сигарету в пепельнице и, повернувшись к зеркалу, начала придирчиво оглядывать себя. Редкие ярко-каштановые волосы по-мужски коротко подстрижены. Уставшие, пугающие извилинами морщин, изможденное, осунувшееся лицо. Печальные, выцветавшие глаза. Сильно накрашенные губы оттопырились. Они придавали лицу презрительное выражение. За бортом самолета потемнело. Лайнер словно нырнул на дно черного, глубокого колодца. Грозовые тучи хищно протянули темные руки к его корпусу, схватили за шею и начали болтать из стороны в сторону. Зигзагами засверкали молнии. Глухой рокот грома, повторенный многократным эхом, казалось, перекатывается прямо по крыльям самолета. Большие капли дождя яростно захлестали в овалы иллюминаторов. Верхний свет на мгновение померк, а затем вновь ярко вспыхнул под потолком. На передней стенке салона над дверью, ведущей в кабину пилотов, появилась надпись: «Просим пристегнуть ремни и не курить». Подвыпившей старой деве стало дурно от возникшей качки. Перед глазами запрыгали белые и желтые сверкающие зайчики. Оттолкнув смазливую стюардессу, бросившуюся помогать VIP-пассажиру, Линда поднялась и, медленно перебирая руками по стене, пошла в сторону туалета, качаясь на тонких шпильках модных итальянских туфель. Неизвестно откуда, рядом с проходом вспыхнула яркая точка. Светящийся изнутри овал стал пугающе увеличиваться и в конце превратился в большой, бездонный проем. Самолет сильно дернулся в одну сторону, затем в другую, клюнул носом и провалился в воздушную яму. Внезапный толчок закрутил его, будто это была не многотонная, оснащенная гигантскими двигателями стальная конструкция, а сухой лист, случайно залетевший высоко в небо. Пожилая женщина не смогла удержаться от возникшей перегрузки. Сдавленный воздух, подобно кулаку, ударил в лицо. Ее как куклу оторвало от стены и швырнуло в мутный туннель времени. 3 месяца спустя. Версаль. Резиденция двора короля солнца Людовика XIV. В летнем зале небольшого дворца, кокетливо украшенным мраморными статуями и позолоченными вазами, за резным карточным столом, расположились в круг несколько знатных дворян. Вельможи активно обсуждали последние сплетни, при дворе его величества, параллельно от скуки играли в карты на небольшие суммы. За спиной одного из игроков, в расписанной золотом раме висел портрет короля Франции Людовика XIV. На нем король солнца был изображен в полный рост в военном костюме. Широкий воздушный шарф опоясывал пояс короля, трепетал на ветру и вызывал у присутствующих иллюзию живой энергичности, бравады, исходящие от монарха. Одна из миловидных особ специально расположилась лицом к портрету его величества, чтобы постоянно бросать томные, чувственные взгляды в сторону его бедер. И немного, совсем чуть-чуть, на отполированную до зеркального блеска раму, позволяющую видеть карты игроков, которые сидели напротив нее. 1000 чертей. Высокий массивный мужчина с небольшим зигзагообразным шрамом на правой щеке и тонкими весьма тщательно подстриженными испанскими усиками с восхищением обратился к белокурой девушке, похожей на ангелочка. Все время он чувствовал на себе пристальный взгляд ее больших зеленых глаз, которые шарили по его лицу, восхищенно осматривали ширину его плеч, расчетливо оценивали поведение за столом. Изящное пепельно-зеленое парчевое платье с большими серебряными цветами не могло скрыть совершенство фигуры. Расшитый шелком заостренный лиф подчеркивал тонкую осиную талию, которую, казалось, можно было обхватить соединенными пальцами рук. Темно-синего цвета роба с намеком на шлейф оттеняла хрупкость и невинность девицы. Широкое низкое декольте, отделанное элансонскими кружевами, обнажало безупречные плечи. Длинное жемчужное ожерелье несколько раз обвивало ее лебединую шею и опускалось немного ниже, подчеркивая ее соблазнительную грудь. Завершали облик чародейки искусно уложенные волосы, украшенные жемчугом и 2 легкими белыми перьями. «И почему я не имел удовольствия видеть вас раньше, сударыня? Клянусь честью, я никогда не видел таких прекрасных глаз, такой нежной, белой кожи, такой милой обворожительной улыбки. Вы молоды, свежи и элегантны, как роза в весеннем саду. Вы удивительная женщина. И поверьте, я готов броситься к вашим ногам, чтобы безмерно восхищаться божественной, несравненной внешностью. Ах, маркиз, не стоит». Юная девушка, услышав комплимент, покраснела и в смущении отвела глаза в сторону. Голос у нее был звучный, красивая сопрано. Было заметно, что прелестница для отражения своих эмоций умела, использует все его богатые возможности. Вы лукавите, с целью завлечь в ваши тенеты беззащитное создание. Более того, мой муж считает, что молодой женщине следует оставаться дома за вышиванием, почаще молиться и не отвлекаться от своих скромных дел ради великолепия королевского двора. Щеки хорошенькой непослушницы горели, а звонкий голосок колокольчиком звучал в зале. И вот, я тайно решила заменить его перед глазами нашего монарха, пока он куда-то отлучился, сбежал от меня на какую-то там войну или битву. Одним словом, занялся своим привычным мужским делом. «Да, милочка», — поддержала расфуфыренного франта высокая полная женщина. Не отрывая взгляда от раскрытых веером карт, она медленно вытянула губы и произнесла: «Вы поступили правильно. В Версале совсем не беспокоится о сохранении супружеской верности. Напротив, любое влечение мужа к жене и жены к мужу здесь воспринимается как выражение плебейства и признак дурного вкуса. Поэтому если хотите признания при дворе, то забудьте про своего беглого муженька и говорите всем, что вы одиноки, а ваш супруг геройски погиб, защищая Францию от неверных во славу короля и отечества. Черт меня возьми!» Внезапно взорвалась проклятиями женщина, сидевшая напротив говорившей дамы. Ее правильные черты лица, матовая, немного смугловатая на изысканный вкус кожи и задумчивое выражение лица придавали ей сходство с Мельпоменой. Ей было около 40 лет, аромат чуть увядшего цветка еще сохранился в ее полноватой фигуре. Чувственная кокетка была полна изящества и грации. «Ну, почему я такая клуша?» Она с отвращением бросила раскрытые карты на середину стола. «Ведь могла же взять 4 в черву, если бы решилась играть, а не сидеть хлюпая носом. У других-то было 6 взяток в трефах, да несколько фосок в пиках. Уму непостижимо, как я умудрилась остаться с 3 козырями. А еще эта идиотская дама. Ау!» Милые губки девушки сложились бантиком. Она захлопала в ладоши. Ее глаза, отливавшие изумрудами, радостно заблестели. «Я опять выиграла». Вся ее фигура выражала грациозное кокетство и очарование от победы. «Госпожа удача улыбается вам сегодня», — произнесла проигравшая, глотая слезы, как малолетний ребенок. От глубокого вздоха разочарования ее грудь, как морская волна, поднялась и опустилась. «Уже все знают, что король проявил к вам благосклонность и пригласил на охоту. Вы молоды и нравитесь мужчинам. В игре вам фартит, а мне не везет. Ведь только на этой неделе я проиграла 35 тысяч ливров. И мой муж вечно шумит и говорит, что я разоряю его. Постоянно пугает меня кредиторами». «35 тысяч ливров», — удивленно воскликнул красавец маркиз. «Не такой уж большой долг». Плевала я на стоны мужа. Я сказала, чтобы он подождал со своими кредиторами. «Вчера я увидела пару таких алмазов, что у меня оборвалось сердце. Я просто схожу с ума. Я хочу эти украшения больше всего на свете. И если он не оплатит их к завтрашнему дню, то ювелир не отдаст их мне». Она в мольбе вскинула руки вверх и вполголоса произнесла что-то тем, кто был там на небесах. Затем обратилась к полной даме. «Вот, вы, мадам Дюбарти де Шани, когда-нибудь видели такого мужа, который вечно сует нос не в свои дела, постоянно на всем экономит, особенно на своей любимой, ненаглядной жене?» Страдалица взяла со стола миниатюрную шкатулку. Нажав на какую-то секретную пружину, она осторожно открыла ее и ногтем мизинца зачерпнула из нее немного серого порошка. Поднеся его к одной ноздре, она глубоко вздохнула и на несколько секунд подняла голову кверху. Громко чихнула. «Боже мой!» — со слезами на глазах продолжила. «Какой же он зануда и скряга. Мой муженек деспот и совсем не слушается меня, а я бедная и несчастная, и все меня обижают». Она открыла пухлый кожаный сундучок и вывалила из него содержимое на стол. Осмотрев несколько вещей, которые могли бы покрыть проигрыш, женщина внезапно достала небольшой прямоугольный предмет золотистого цвета, подняла его над головой и удивленно произнесла: «Кстати, никто не знает, что это такое, и сколько это может стоить. Я его сегодня случайно нашла у себя дома на столе». Неизвестная вещица пошла по кругу. Все удивленно рассматривали ее, пожимали плечами. Красавец маркиз поскреб блестящую сторону ногтем. Когда предмет оказался в руках зеленоглазого ангелочка, она хитро прищурилась, осмотрела присутствующих и внезапно открыла диковинку. Она оказалась раскладной. Внутри стали видны небольшие кнопочки с арабскими цифрами, небольшое черное зеркало. Девушка, недолго думая, ткнула куда-то пальцем. Из неизвестного предмета раздалась музыка, и одна из сторон засветилась. Возглас удивления раздался в зале. «Сети нет», — милое создание разочаровалось. Она с расстройства прикусила нижнюю губу, насупилась. «Но откуда здесь, в этом времени, сотовый телефон? Я не знаю, что это». Девушка еще раз пристально осмотрела партнеров за столом. «Но я согласна взять эту вещицу в качестве выигрыша». «Похоже, что это музыкальная табакерка», — произнес кто-то из-за стола. «Так, вот и наш беглец». Беглянка обнаружилась. Встрепенулся синеглазый незнакомец, стоящий неподалеку. Извинившись, он прервал разговор с очаровательной, жгучей брюнеткой и повернулся в сторону игрального стола. Рыбка заглотила наживку, не удержавшись от соблазна, включила телефон. Более того, зеленоглазая красавица заглотила не только наживку, но и грузила, и всю удочку. Сыщик довольно потер руки, поднял голову и подмигнул кому-то, стоявшему в другом конце зала. «Итак, теперь понятно, кого занесло из нашего времени. Пожалуй, пора с ней познакомиться поближе. А чертовка-то хороша». Грандиозный парк Версальского дворца поражал своим великолепием. Теряющиеся вдали ряды блестящих бронзы и античных статуй вызывали ощущение возвышенности мироздания. Многочисленные клумбы цветов, золотистые дорожки, отсыпанные песком, идеально ровные аллеи деревьев создавали впечатление бесконечного пространства. В зеленых Версальских театрах, украшенных цветочными гирляндами и апельсиновыми деревьями, разносились дивные трели певцов и музыкантов. В тенистых аллеях дрались на шпагах и целовались, играли в серсо и мяч, плакали и смеялись, блистали остроумием и потрясали ничтожеством, декламировали стихи и играли на флейтах, интриговали и шпионили, любили и умирали подданные его величества короля солнца. Воздух парка был наполнен сладким ароматом трав и цветов. У большого фонтана, огороженного зеленой изгородью кустарника, прогуливалась пара молодых людей. «Ах, какая трогательная история!» Голос девушки звучал мелодией. Отраженные лучи солнца сверкали в ее изумрудных глазах и на прекрасных алых губах. Приклеенная почти у самого рта мушка умело оттеняла легкую улыбку. Белые, ровные зубки плутовки призывно блестели. «Маркиз, вы такой благородный и великодушный. Вы отдали свой платок его величеству, когда он поранил руку во время охоты. Ау, вы настоящий рыцарь, сударыня. Как прекрасны ваши черты. Любоваться вами — это и радость, и мучение. Я страстно желаю припасть губами к вашей нежной шее, к вашим волосам и вашему телу. Как бы мне хотелось видеть вас лежащей рядом со мной и нежно стонущей от удовольствия. Ну, что вы?» Озорница улыбнулась в ответ и, собрав все свое очарование, произнесла: «Что вы такое говорите, сударь? У меня есть муж. Тысяча чертей». Огромное сердце дворянина разбилось на миллион кусочков. Он никогда не слышал более ужасных слов в ответ на свое признание. Красавец-маркиз в отчаянии заломил руки и посмотрел на самую прекрасную женщину Парижа. Очаровательная незнакомка, которую он уже полюбил всем сердцем, почему-то оказалась замужем. Да еще за каким-то самодуром, бросившим ее на произвол судьбы. «Так он же ушел на войну», — воскликнул несчастный страдалец. «Вы же сами говорили, что ему нет до вас дела». «Да, но у меня есть еще тайный воздыхатель, а у него есть друзья, они злопамятны, их много и они хитроумны». 2000 чертей. Галантный кавалер резко поправил роскошную перевязь, на которой висела шпага огромных размеров. «Я один из лучших фехтовальщиков Парижа. Я этих ревнивцев по несколько человек убиваю до завтрака и еще больше после обеда. Вы только скажите, и я уничтожу каждого, кто посмеет встать на нашем пути». «Да, но вас тогда посадят в Бастилию». «Я не боюсь Бастилии». Безумец яростно оглядел парк, выискивая противников. Он, вытянув наполовину свою шпагу, потом швырнул ее обратно в ножны, откинул голову и самодовольно произнес: «Ради вас, я готов на все. О, Боже!» Притворщица томно застонала. «Молю вас, ради всего святого, сжальтесь же надо мной. Мои бастионы могут не выдержать такого напора. Дайте же мне немного времени, чтобы прийти в чувство». «Сударыня, не будьте так жестоки». Маркиз слегка наклонился, шаркнул ножкой, взял в руку ладонь девушки, чувственно припал губами к ее нежным пальчикам. «Скажите, что сделать умирающему страдальцу, чтобы завоевать вашу любовь?» Юная чертовка вздохнула и с благодарностью посмотрела на плененного кавалера. Серебристые брызги воды и зеленые листья как нельзя лучше оттенили ее изумрудные глаза и белоснежную кожу, придавая ее облику что-то необыкновенное, ведьмовская. Воздыхатель улыбнулся в ответ. «Я не сильно разбираюсь в том, что сейчас скажу», — напевно начала колдунья. На лице невинного ангелочка зажглись зеленые, ненасытные, кошачьи глаза. «Но мне говорили, что вы один из акционеров Остинской компании. Насколько я поняла, эта компания торгует с Америкой. Мой муж, уходя на войну, попросил купить какие-то бумаги или акции этой компании. Зачем они ему, я не знаю. Может быть, вы мне поможете? Подскажите, у кого их можно приобрести подешевле? Особенно первый выпуск». Напыщенный рыцарь, не ожидая такого поворота событий, приоткрыл рот. Он удивленно посмотрел в глубокие зеленые глаза, в которых явно забегали озорные огоньки. За густым сплетенным кустарником, в темных листьях мелькнул чей-то силуэт. Маркиз вышел из состояния оцепенения и схватился за ножны. И тут, так показалось ему, небо рухнуло, покачнулась земля, завертелись, закружились белые облака, деревья, тропинки. Вопль возмущения замер на губах дворянина. Пахнущая крутым крестьянским потом жесткая ткань плотно закупорила рот. Откуда-то хлынул серый поток тумана. И сразу же над распростертым на траве телом склонился парень богатырского сложения в широком, темно-зеленом со светло-коричневыми пятнами маскировочном халате. Ловко подхватив маркиза под мышки, взвалил на себя, Юрка скрылся среди буйных зарослей прекрасного парка. Девушка испуганно отшатнулась. Она не могла понять происходящего рядом с ней действия. Из-за дерева вышел импозантный мужчина. Приятное лицо под напудренным париком улыбалось ей, костюм мужчины был элегантным. «Бонжур, мадам!» Он галантно поклонился, помахав шляпой со снежно-белыми страусовыми перьями. «Алексей Воронцов», — представился незнакомец. «Полиция по сыску беглых пенсионеров». У него было открытое, веселое, озорное лицо, и он, судя по всему, с юмором относился к той ситуации, в которой неожиданно оказалась беглянка. «Я тот, кто пришел спасти вас от пропасти времени, восстановить несправедливо созданный порыв в пространственно-временном континууме, вернуть вас домой к родным, друзьям, нянькам, дежурным, сиделкам, сделать все, чтобы они были счастливы вместе с вами в последние минуты жизни». Он щелкнул пальцами, и недалеко от места, где они стояли, возник темный омут портала. «Постойте, подождите!» — в ужасе запричитала молодая женщина. Ее руки начали дрожать, запутавшись в складках платья. «Какие друзья, что за родные? Какие еще посиделки в последние минуты?» Она медленно начала пятиться. Зеленые глаза загнанной жертвы блестели, как два осколка кремня. Лицо стало похожим на гранитную маску. «Я не хочу быть старой. Мне нельзя назад. Наше время. Театр «Старый замок». Театральный бар. Бар театра «Старый замок» был полупустым. Двое зрителей, не дождавшись антракта, молча, сидели в разных углах небольшого зала и задумчиво тянули виски с содовой. За столиком, ближе всех к барной стойке, расположились два актера, одетые в театральные костюмы. Импозантный мужчина в атласном средневековом камзоле, расшитым золотыми нитями, длинном рыжем парике с огромными локонами, белых обтягивающих ноги шелковых чулках, туфлях с большими бантами, и обворожительная блондинка в ярко-зеленом парчевом платье из той же эпохи. Они, не обращая внимания на присутствующих, вели негромкий разговор.